Мне Фатьянов написал из Германии. В Иркутском централе сидит его брат с товарищами. Приговорены к смертной казни. Увидишь Князева и от моего имени, и сам. Попроси смягчить приговор. Я его знаю по Тобольску. Он человек порядочный, добрый. Эх, Иван Николаевич, Иван Николаевич. Мы деловые люди. Страну обстраиваем. А эта шантропа мокрогубая растащит ее хочет. Дорогой мой, у Отечества не должно быть сынков и пасынков. Право на полное участие в жизни, право на свободу мысли, дела, творчества, наконец, должны иметь все и равноправно. Если такого равноправия не дают наши законы, то следует их пересмотреть. И не кому-либо другому, а нам с вами лично. В том, что страдают эти молодые люди в Иркутском централе, есть и доля нашей вины. И прискорбно слышать, что вам на это в сущности наплевать. Очень сожалею. Ну хорошо, я передам твою просьбу. Смоляков кладет письмо в карман. Премного благодарен. Твердохлебов слегка наклоняет голову, потом сопровождает до двери гостя. Обернувшись, увидел Мусю. Ты что здесь делаешь? А я слушала. Муся подошла к нему и порывисто поцеловала в щеку. «Ты такой молодец, папочка, и я клянусь тебе, что все буду делать, как ты!» «Вон как!» — усмехнулся Иван Николаевич и с притворной строгостью. «Тогда марш на Деляну!» По пыльному сибирскому большаку катит параконная бричка, груженная узлами и саквояжами. Федот сидит в передке, лениво помахивая кнутом, тянет песню. «Ой, да ты калинушка, размалинушка!» Тетя Феня и Муся сидят на задке на сене. Лошади бегут дружно, весело потряхивая головами. Над степью кружит одинокий коршун. «Дядя Федот, за сколько же дней мы доедем до Тюмени?» «Дён за 10, за 15, Бог даст, доберемся», — отвечает Федот. «За 10 или за 15?» — переспрашивает Муся. «А не все ли равно? Ты моли Бога, чтоб колесо не отлетело». «Да мне же через 2 недели в школу идти. Школа не медведь, в лес не уйдет». «Но и опаздывать нам негоже», — сказала тетя Феня. «Нагоним, Фёкла Ивановна. Лошади, они дорогу знают». «А сколько нам еще осталось верст?» — спрашивает опять Муся. «Кто его знает? Наши версты мерил черт да Тарас. Но у них цепь оборвалась. Но, залетные, шевелись, что ли, ча?» Он дернул вожжами, и кони прибавили ходу. «Я так себе кумекаю», — рассуждает Федот. «Ежели ты в дороге, то выбирай день по силам. Об конце не думай. Потому как думы об конце зарость вызывают». «Это какая такая зарость?» — спрашивает Муся. «Чего?» «Ну, азарт», — отвечает за Федота тетя Феня. «Вроде», — соглашается Федот. «А зарость в любом деле помеха, потому как ты думаешь не о том, как бы лучше сделать да силы сохранить, а о том, как скорее». «Так ведь дорога для того и дана, чтобы ее скорее проехать», — сказала тетя Феня. «Для тебя — да, но каково лошадям? А мне? Бричке? А?» «Верно, дядя Федот», — Муся даже в ладоши хлопнула. «Пожалуй, да», — усмехнулась тетя Феня. «Ай да дядя Федот», — сказала Муся, — «мудрец». «Ты не в ладоши хлопай, а на ус мотай», — снисходительно заметил Федот. «Кончишь свои важные учения, начнешь работу гнать. Помни не только о деле, но и о тех, кто тянет твою работу». «Но, милые, но помаленьку! Ой, да ты не стой, не стой, на горе крутой!» Навстречу им по дороге идет странная колонна. Арестанты, не арестанты, и не солдаты, одеты пестро, кто в пиджаках, кто в поддевках, а кто и просто в полотняных и холщовых рубашках. Впереди идут подводы, груженные заплечными мешками. Идут нестройно, Не то колонна, не то толпа, не поймешь.